После стычки с Небутани мы рассказывали друг другу разные случаи из нашего детства. А потом провели последнее перед ее пересдачей занятие после уроков. Когда все вышли из класса, мы сдвинули наши парты друг к другу и начали заниматься. Итак, пересдача уже завтра. Ничего нового изучать мы не будем. Раз уж сегодня последний день, мы повторим все, что прошло раньше. А да, использовать силу тиранического глаза истины тебе сегодня запрещено. Я попытался вставить в разговор шутку, опередив слова Рикки. Но она не казалась счастливой. Последний день. Вот о чем она думает. Ну, завтра же экзамен. Она, наверное, нервничает. Все в порядке, Рикка. Если вложишь в экзамен все силы, то обязательно сдашь его. Ага. Рикка улыбнулась и кивнула. Она все-таки в порядке. А, Юта, фрагмент заклинания исчезает. А? Я посмотрел на тыльную сторону своей левой ладони. Хирогана Ю, обведенная кружком, немного потускнела. Похоже на то. Быстро стирается, однако. Ладно, я перестану мыть руку в этом месте. Все в порядке. Я могу ее обвести. Не надо, это несколько стыдно. Ау. Разочарованно выдохнула Рикка и прикрыла голову рукой. Все хорошо, не беспокойся. Я все равно буду выполнять условия контракта. Естественно, ты же ему подчиняешься. Ясно, понял. А теперь за работу. Решим этот список задач. Предоставь это мне. Я выложусь на полную. О, вот это сила духа! А потом наше последнее занятие после уроков по математике закончилось. После заключительного звонка мы вышли из класса. В окнах виднелись летние сумерки. Стояла тишина. Обычно после конца занятия она переключается на всякие выдуманные штучки. Но на этот раз этого не случилось. Рикка шла рядом со мной с почему-то очень унылым лицом. Пока я смотрел на Рикку, ее меланхолия передалась и мне. Да, закончилось наше последнее занятие. Но нас еще ждет цикл занятий по естественным наукам. Так что впереди еще много веселья. Рикка казалась одинокой. Мы молча переобулись и вышли из школы. Не в силах это терпеть, я заговорил, едва мы дошли до того места, на котором обычно прощались. «Рикка, завтра выложись на полную. Я помогу тебе, чем смогу, но взамен покажи мне результат». «Юта, мне не нужно показывать его тебе. Моя оценка уже предрешена». «И что это за оценка?» «Это идеальные 100 баллов». Рикка показала мне «Виктори». «Буду ждать». «Наблюдай за мной». «Хорошо. Пока». «До завтра. Пока». На этом мы и разошлись. Вечером я сидел у себя в комнате и занимался обычными делами. Мне о всяких там пересдачах можно было не переживать, но почему-то мне никак не удавалось успокоиться. Я лежал у себя на кровати и пытался читать детективный роман, но смог прочесть только 3 страницы и закрыл его. Почему я не могу успокоиться? Похоже, из-за своей крови учителя и заботливой матери я переживал за Рикку. Нет, нельзя так думать. Я должен верить в то, что она сдаст и получит эти 100 баллов. Но почему я не могу успокоиться? Я сделал глубокий вдох. Но это не помогло. После этого зазвонил мой любимый рингтон. Я тут же отключил телефон от зарядника и посмотрел, кто звонит. Хотя еще по мелодии звонка понял, что это Рикка. Я опустил глаза на экран и увидел на нем слова. Обладатель тиранического глаза истины, так она же Рикка. А еще я увидел время. Была уже полночь. Поздно она, подумал я, нажимая на кнопку. Это я, раздалось в трубке в этот же момент. Не знаю, как она узнала, когда я отвечу, но ее голос звучал не так, как обычно. В чем дело? Я дошла до места, которое не умею решать. На, ты занимаешься? Да, я на середине полного повторения. Мне стоило догадаться об этом раньше. Я не подумал, что она может продолжить заниматься дома. Мои внутренние учителя и мама рыдали. Она ненавидит математику, но все равно продолжает отдаваться ей без остатка. Мне все же нечего волноваться. И почему я так сильно беспокоился? Я не знаю. А вот это и творилось в моей голове, пока я молча держал в руке трубку. «О, И какие же задачи ты решаешь на этом полном повторении? Ну-ка. Задачи с 5 по 13 из вчерашнего списка. То есть почти все? Мне стоило об этом догадаться. Прости, беру свои волнения обратно. Переживать рано, все хорошо. Если она возьмется за эти задачи серьезно, то сдаст завтрашний экзамен хорошо. 100 баллов получит вряд ли, но проходной балл вполне. Если она сейчас не ляжет спать и мы вместе позанимаемся, думаю, ничего страшного не случится. Математику сложно зубрить в последнюю минуту перед экзаменом, но если она запомнит формулы, то решит все задачи без проблем. Все в порядке. Не бойся, повторение короткое. Тогда начнем. Чего ты не знаешь? Так. Закончили мы только в 3 часа ночи. Отлично, теперь все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Завтра тиранический глаз истины будет силен. Таким образом, тебе не нужно беспокоиться. Сонно произнесла Рикка и зевнула. Несмотря на сонливость, она, похоже, в хорошем настроении. Или ее глаз. Я по-прежнему не знаю, откуда она черпает информацию о том, какими способностями он обладает. Ты хочешь спать? Так ложись. Если ты не ляжешь спать, то не сможешь завтра вспомнить нужные формулы. Давай, после этих ночных посиделок тебе нужно поспать. Я создание из мира демонов. Мне не нужен сон. Сказала она, зевнув. Это уже перебор. Даже существам из мира демонов нужен сон. Если ты заснешь прямо на уроке, по головке тебя никто не погладит. А я думаю, что сон тебе не повредит. Пересдача начнется после уроков. Если отрубишься прямо на уроке, учитель рассердится. Ага. Тогда завтра покажи класс. Надеюсь, мои молитвы сделают то же самое. Ты как всегда. Пойду спать. Увидимся завтра. Спокойной ночи. Да, спокойной. Звонок завершился. Фу. Я шумно выдохнул. Все в порядке. Как-нибудь справиться. Сказал я, пользуясь тем, что меня никто не слышит. Я начал думать о том, что сделать завтра. А, наверное, нужно будет сделать ей за сдачу этого долгожданного экзамена подарок. Для начала жвачку, которая ей так понравилась. Но сегодня она не попросила ни одной пластинки. Да и не кажется жвачка чем-то таким уж праздничным. Может, приготовить ей чего-нибудь? О, отбивную. А у нас они есть? Если нет, подойдет что-нибудь из замороженных продуктов. Я раздумывал над всем этим еще примерно час, после чего благополучно уснул. И наступило завтра, день ее пересдачи, а Рикка не пришла в школу.